Далее. В мае этого года вы после длительного перерыва встречаетесь с Екатериной Венедиктовной Анисковец. И после этого начинается полоса странных смертей. Погибает Анисковец, следом за ней Елена Романовская, затем сестра Марфа и медсестра Мырикова. Погибают люди, которые знают вас в лицо и знают о том, что вы как-то связаны с семьей Терехиных. Кроме тех, кто погиб, только одна Наташа могла уверенно указать на вас и сказать, что вы и есть тот самый друг семьи, дядя Саша, который приходит к ней в больницу. Наташа похищена. Хочу надеяться, что она еще жива. У вас удивительные глаза, Валерий Васильевич. Вы хотите сказать, что впервые слышите обо всех этих смертях? Господи! Конечно! Откуда мне было знать? Про Анисковец мне уже говорили, а про остальных я не знал. Кто их убил? Интересный вопрос, — хмыкнул Коротков. Хорошо бы и ответ на него услышать. От вас, — тут же уточнил он. От меня? Почему от меня? Вы что думаете? Именно, Валерий Васильевич. Ваша патологическая страсть к сокрытию собственного имени и места жительства, ваша постоянная ложь о больной жене и маленьких детях, ваши фокусы с квартирой приятеля-дипломата как раз и заставляют нас думать о том, что у вас не все в порядке с законом. Слишком много обмана вокруг вас, чтобы мы могли себе позволить считать вас честным человеком. Я не имею к этим убийствам никакого отношения. С чего вы взяли? Глупость какая-то. Не торопитесь с оценками, спокойно заметила Настя. Я вам еще не все рассказала. Некоторое время назад ваша пациентка Вера Николаевна Жестерова передала вам просьбу ее мужа Олега проконсультировать некую его знакомую. Вы согласие дали, назначили время приема, потом прием отменили и перенесли на другое время, через 3 дня. За эти 3 дня Олег Жестеров тоже успел погибнуть. Вы знали, что на консультацию к вам должны были привести Иру? Нет. Откуда мне было знать, что муж моей пациентки с ней знаком? Я понятия не имел, о ком идет речь. И что произошло бы, если в ваш рабочий кабинет Олег Жестеров привел бы вашу дочь? Как вы себе представляете развитие событий? Ну, Волохов пожал плечами. Не знаю. Мне трудно представить, что было бы. Наверное, было бы не очень приятно. Ира знает, где и кем вы работаете? Нет. Для нее я скромный финансовый работник, бухгалтер на предприятии. Ну и каково же ей было бы увидеть скромного бухгалтера в ипостаси доктора наук, светила медицины? Послушайте, не читайте мне мораль. Вы пришли, чтобы объяснить мне, что лгать нехорошо? Я это в школе проходил. Я взрослый человек. Мне 51 год. И если я говорю неправду, значит, у меня есть для этого веские причины. И причины эти для меня куда более существенны, чем детская истина про недопустимость вранья. А вы не находите, что Олег погиб очень вовремя? Как раз тогда, когда ему и нужно было уйти со сцены, чтобы ваш прелестный маленький обман не раскрылся. Валерий Васильевич, мы тщательно изучили записи в вашем блокноте и не нашли в них ничего, что свидетельствовало бы об острой необходимости переносить визит Олега и его протеже. Но вы консультацию все-таки перенесли. Выиграли тем самым целых 3 суток. За эти 3 суток Олега не стало. Попробуйте что-нибудь возразить на это. Но ваши сотрудники проверяли мое алиби. Юрий Викторович, вы же сами... Совершенно верно, снова вступил Коротков. Более того, мы проверяли ваше алиби на момент всех убийств, о которых вам только что рассказали, и пришли к выводу, что лично вы этих преступлений не совершали. Ну вот видите, облегченно вздохнул Волохов. Тогда что же вы мне тут... Сейчас объясню. Перехватила инициативу Настя. если лично вы не участвуете в совершении преступления, это не означает, что у вас не может быть помощников. «Да о чем вы говорите? Какие помощники?» — возмутился Волохов. «Я никого не убивал и не имею к этим смертям никакого отношения. Ровно никакого. Перестаньте выдумывать». «Ладно, перестану. Закончим фантазировать и перейдем к грубым реалиям. Валерий Васильевич, ваши трогательные мужские признания о женщинах, которых вы любили и которые рожали от вас детей, никак эти смерти не объясняют и не оправдывают. Не стоит ваши амурные похождения этой горы трупов, понимаете? Боже мой! Но я пытаюсь внушить вам то же самое, вот уже битый час. Конечно, не стоит. Поэтому у вас нет никаких оснований меня подозревать в этих убийствах. Что мне скрывать? Я человек свободный, и огласка моих, как вы изволили выразиться, амурных похождений не причинит мне ни малейшего вреда. Так что и говорить не о чем.